«А ты к этому ни при чем?» С иронией спрашиваю ее. «Именно ты нас отговорил от идеи, где сценарий предполагал взаимодействие личности хозяина и симбионта, признав ее слабореализуемой, а также сама дала характеристику, какая из личностей выдержит какой уровень стресса. Что же до того, что они ненавидят меня? Ненависть – это слишком сложная и комплексная эмоция. Она еще не успела сформировать в отношении меня. К немцам в концлагерях – да, ко мне – нет. Это гнев, в большей степени гнев, чем ненависть, так как большинство из них стали апатичными, и им нужно вновь почувствовать вкус жизни. И почему не стоило сначала дать почувствовать вкус жизни, а уже потом? Цера, ну это уже скотство. Плюс я руку даю на отсечение, что во время вкуса жизни Гаулт совершил бы что-то предосудительное и соответственно не мог быть невиновным на момент посадки в лагерь. А тут чистые параллели, наказание невиновных, боль невиновных и так далее. Впрочем, у нас же были не только сценарии лагеря, но и войны. Эх, сколько у нас было сценариев, мне иногда самому страшно становится от того, что я делаю. Но на медленное изменение мировоззрения целой расы может уйти много времени, а шоковая терапия самая лучшая. В противном случае мне придется уничтожить целую расу, а то крайне обладают королевой, которая могла бы научить новые поколения эмпатии. Значит, проблема в королевах, и да и нет, одновременно и да и нет. Скорее в биологических механизмах передачи информации, а также их фрагментации и распределения. В общем, достаточно сложностей. Кстати, тут тебе одно заявление пришло, я его прочитала и нашла достаточно интересным. Вновь сменила неприятную тему древняя, показывая мне большую такую папку с напечатанным текстом. Твой подчиненный предлагает создать заповедник размером с планету, где с помощью клонирования возродить множество видов флоры и фауны Земли, и возможно даже из разных эпох, а также создание полноценной терраформационной базы, где будут храниться образцы для воспроизводства всего, что мы найдем. «Одобряю», – коротко сказал я, – «нам нужно заботиться о животных и растениях. Как только появится больше ресурсов, то стоит воплотить этот проект в реальность. Заодно и курорт можно построить, однако не классический, а куда более уединенный, без слишком большого количества баров. Заодно можно и музей поставить, хотя, по-моему, неразумно пихать все яйца в одну корзину, но с другой стороны хороший культурный досуг весьма важен. Но заповеднику точно быть, а то человечество скоро доведет свою природу до безумия, но стоит выбрать планету с особенной тщательностью, ведь частично она должна повторять Землю, с ее разными климатическими зонами, где можно будет поселить животных и растения. Кстати, можно тебя попросить взять на себе кураторство всех ботаников. Сама понимаешь, есть куча растений, что можно использовать в медицине или же кормовых культур, а я в этом разбираюсь примерно так же, как собака в симфонической музыке. Конечно, проект медицинских нанитов должен исключить лекарства, но я считаю, что стоит финансировать исследования в этом вопросе. Без проблем, учитывая, что я уже достаточно хорошо выучила английский и земной вариант нашего языка. Хорошо. Я начал размышлять над следующими тактическими действиями. Первое, что стоит сделать или же совместить, так это захват системного лорда Нерти, а также обучение Уру на войне, в самой высшем его проявлении. Помогут воспоминания ветеранов Второй мировой, а также сами же этим ветераны, которые могут пообщаться с мальцом. Захватив Нерти и результаты ее трудов, я смогу значительно продвинуться в генной инженерии, в частности в модификации человеческого тела для шпионажа, и получу еще целый комплекс технологий по этому поводу. Но самое важное — мозги Гаулда. Сейчас несколько людей уже потрошат память пленных Гаулдов, чтоб потом заменить их на сцене галактической политики. Эти люди были тщательно подобраны, и все согласились принять в себя симбионта, а также жить под чужими именами, в обществе очень сложном. Все бывшие офицеры разведок, разведчики-нелегалы, только такие смогут составить достойную конкуренцию системным лордам. Кстати, Осирисом я решил сделать женщину, чтобы подчеркивать некоторую шутку, а также целый комплекс иронии. Вы не представляете, сколько за этим будет стоять. Этим я буду выполнять несколько тактических и стратегических целей. Кстати, я принял решение воскресить Мардука. У него слишком сильная репутация грозного полководца. Если он служит кому-то, значит этот кто-то гораздо страшнее, чем он сам. А если этому кому-то служат Осирис, Мардук, Изида, Хатер, Сехмит, хе-хе-хе. Возвращение старой гвардии, под чьим-то командованием существ, что доказали, что они очень гордые существа. Это будет пугать, Возможно, системные лорды заподозрят, что ранее умер, а взял тактическую паузу. Чем больше они будут путаться, тем лучше. Создание сотен фантомов, чтоб за этими фантомами гонялись, хорошая стратегия. Я даже не знаю, сколько ресурсов уйдет у бедных американцев, чтоб найти меня. Наверное, они даже свернут все операции на других планетах и сосредоточатся на поимке моих агентов. Тем временем я создам свою систему агентов по всей галактике. Агент Гаулд бывает куда более выгодным вложением, чем обычный агент. Также, гаулды-солдаты бывают очень полезные. Новое поколение ашраков, на основе опыта САС, Дельта и Бру, элитный спецназ, который может выполнять малым количеством тактические задачи на весьма высоком уровне. Убийство командиров врага, уничтожение инфраструктуры и так далее. Учитывая, что Гаулд в состоянии учиться в разы быстрее, чем обычный человек, вплоть до того, что при некоторых настройках Гаулд в состоянии повторять подвиги из Марвел, в частности подвиг Таскмастера, то есть копирование стиля борьбы того или иного человека. Правда, Гаулдам Ашракам подойдет больше не классический армейский бой, а что-то из индийских техник борьбы, где упор делается на «не навреди, если в этом нет необходимости». А то в классическом варианте армейского рукопашного боя оторвал голову и пошел дальше, возможный случай того, что человек банально потеряет адекватность. Формирование полноценных оперативных военных контингентов, которые потом будут развернуты в более крупные силы, по типу того же легиона, в которые вольются впоследствии Джаффа, а также другие люди, которые захотят бороться против гаулдов. Заодно, в армии им привьют имперские истины, что поможет стабилизации будущей империи. Все же, когда ты сражался и проливал свою кровь за государство, это не способствует сепаратизму, точнее, это одно из пунктов, все же там очень много намешано. В строительстве государства, для начала, наверное, стоит сформировать правительство, хотя, пожалуй, наверное, для этого равно нужно хотя бы 3-4 планеты с уровнем развития Земля плюс, чтоб начать формировать то самое правительство, и кучей дипломатических проволочек по формированию целых общих институтов власти. Нам нужно больше союзников, так что я санкционирую уничтожение Гаулда Белуса и Саргона, сказал я. Стоит передать Хатер, чтоб она готовилась, ведь Саргон раньше служил Хатер. Знаешь, когда тебя зовут по имени твоего альтер-эго, это раздражает, ведь она просто выполняет роль Хатер. Имя – это очень важно, но одновременно и нет. Так, что пусть привыкает, что ее будут звать Хатер. Дело в том, что очень легко выдать себя, если ты не будешь откликаться на имя и не так реагировать. Ты знаешь, как готовит оперативников полиции для внедрения в банды. А это то еще действо, полное знание сленга, умение вживаться в роль, определенная история, татуировки, привычки и даже запах. Все ради того, чтобы собрать доказательства. Если честно, неблагодарная работа и психологически трудная. Когда ты долго под прикрытием, у тебя появляются друзья и знакомые. Их ты должен отправить под суд, людей, что были готовы за тебя пулю поймать. Это непостоянная человеческая душа, грани серости. Поэтому я не люблю разведку и контрразведку. Тут Цера впала в ступор и долго не могла прийти в себя. Потом попыталась сфокусировать свой взгляд на мне, а я же насмешливо на нее смотрел. Но ты же Силкит, можно сказать, само воплощение войны с помощью разведки и контрразведки. То есть, если бы ты это не любил, Цера, ты знаешь, как служанка убивает пауков. Что, если хозяйка скажет служанке убить пауков в комнате, та придумает тысячу и одну причину, чтобы этого не делать, но если все же она начнет это делать, то она сделает это так, чтоб ее никогда больше об этом не просили. Теперь ты понимаешь? Я хорош в том, что ненавижу. Только что я убил больше 4000 человек. Я стоял за спиной Нерти, которая с удовольствием комментировала то, что теперь от Таури не будет проблем. Она опасалась, что столь опасные люди могут найти ее лабораторию с исследованиями или понять, что с местным населением что-то не так, и предпочла зачистить проект и подкинуть бомбу внутри Кассандры на Таури, чтобы были уничтожены любые свидетельства того, что с этой планетой было что-то не так. Мы в невидимом челноке проникли на планету и вышли в космос. Когда же Нерти отправила глайдер для атаки ЗВ-1, я проник на ее корабль, и вот теперь стою буквально за ее спиной. Я не рискнул стрелять из чего-то, поэтому кинул в нее метательный нож. Ах, нападение было для нее полностью неожиданным. Два других ножа полетели в Джаффа, что были на мостике. Нож застрял у Нерти в плече, она слетела со своего трона, и активировала каракеш. Я же вышел из невидимости. Слишком просто, Нерти, с улыбкой сказал я. На твоем корабле даже нет датчиков, что реагируют на изменение веса на полу. Стоит сказать, я ожидал от тебя большего, а ты такое же ничтожество, как и все остальные. Кто ты? Спросила Нерти, держась за плече. Яд, что был в метательном ноже, начал распространяться, и она борется с ним. Силкит, коротко отвечаю я. Приятно познакомиться. Нажимаю кнопку на своем ленточном устройстве, и ее пробирает разряд, отчего она падает на пол без чувств. Все же я решил проверить, насколько хорошо Нерти себя охраняет. Вокруг трона мог быть постоянно активируемый барьер, так что моя атака энергетическим оружием могла провалиться, поэтому использовал нож. Яд был так на всякий случай, если нож не сможет остаться в теле, хотя он специально был сделан зубчатым, вместе с устройством для обезвреживания врага. Все прошло без сучка и задоринки, поэтому можно блокировать корабль и откачивать воздух из отсеков, но не так, чтоб убить. Джаффа пригодится, в данный момент у меня есть возможность для создания вполне себе комфортабельного лагеря для военнопленных, а также первичной перевербовки. И да, если честно, меня очень волнуют системы безопасности на гаулдовских кораблях, до такой степени, что страшно становится. Нет, конечно, есть датчики биосигналов, от которых невидимость не спасает, но против этих датчиков есть наркотик, и вот и все проникновения. Не то чтобы это скучно и обыденно, но как-то глупо. С другой стороны, я гулял по самой защищенной базе ВВС США и установил в зале для брифингов следящую систему, а гаулды вообще феодалы с технологиями, которыми мало что понимают в нормальной безопасности. Но в этой вселенной из-за смешанности технологий различных рас это возможно. Сняв ленточное устройство с Нерти и связав ее понадежнее, я связался с базой. Отправляйтесь. Дело сделано. Сразу же после этого были набраны адрес врат, и через врата проехало десяток машин, которые были улучшены для войны в условиях химического и бактериологического заражения. Мы похороним всех людей и вывезем лабораторные исследования Нерти, саму же ее я извлеку из тела носителя, после чего начну захват власти в ее владениях. Они, кстати, не особенно большие. Также все доступные ей корабли подвергнутся модернизации на основе крота. Так у нас появится флот достаточной силы, чтобы противостоять системным лордам, хотя бы в плане обороны. Возможно, если эта девушка согласится, то она примет роль Нерти. Хорошо, что Нерти могла долго отсутствовать, переложив всю работу по поддержанию своего государства на первого воина. Захват власти пройдет очень быстро, но на это могут обратить внимание те же Токра или же просто агентура других системных лордов. Поэтому желательно, чтоб эта женщина, что является носителем, согласилась. В противном случае кому-то придется пойти на пластическую операцию. Но самое главное, все наработки Нерти оказались у меня в руках. Остается узнать, где она могла найти преобразователь ДНК. Очень полезная вещь. Она не имела генетического шаблона древних, из-за этого буквально шла наугад. А вот он у меня есть. В случае нахождения проектом абстерготела куда более развитого древнего удастся приблизиться практически к состоянию предвознесшегося существа. Ну а если найти Мерлина, все станет еще проще. Тело на последней стадии предвознесения. Вкусно. В таком теле я даже, возможно, обману вознесшихся с их ограничениями. Хотя, фиг поймет их законы, учитывая, что те же земляне могли получить оружие, что сделали по чертежам Орлина. С другой стороны, она могла найти секвестр ДНК позже, ведь он может ускорить длительные испытания, а на этой планете как раз шли они. Генетическое преобразование человека с помощью тех или иных вирусов, по-своему гениально. Нерти, видимо, решила сделать свою версию мидихлориан, однако не может решить проблему с выработкой энергии для их питания. Я открыл компьютер на хаттеке, как всегда незапаренный, что начинает меня уже раздражать, и открыл вкладку, которая относилась к расположению всех сил Нерти в галактике. Все ее секретные базы, все военные гарнизоны и все доступные ресурсы. Как я говорил раньше, это флагман, значит, тут есть даже средства управления другими кораблями, позволяющие убить всех предателей. Обычная ушербная паранойя гаулдов. Нет, есть разумная паранойя, но это за гранью любой логики. Итак, вы можете задать свои вопросы, только, пожалуйста, не кричите на меня и не пытайтесь набить мне морду. Я просто психолог. Если у вас есть претензии, то когда выйдете из виртуальной реальности, Майкл будет к вашим услугам, сказал психолог, когда вокруг него сидело 10 мужчин и женщин, которые просто так отображались в виртуальной реальности, на самом деле они были голодами. И зачем нам психолог? Сначала ломаете нашу психику, а потом хотите восстановить? Сказал один из них. Вообще-то по медицинской классификации все голоды в той или иной мере мегаломаньяки, так что это было лечение. Ах ты! Женщина вскочила на ноги. Успокойтесь. Голос психолога стал очень холодным и стальным. Голоды – это враги человечества, которые совершали в отношении моего вида все те преступления, что вы ощутили на себе. И какого это быть жертвами, а сволочи, что родились повелителями вселенной, а тут вас избивают и держат за скот. Знаете, что, мне вас ни хрена не жаль, что считаете себя невиновными, так как ничего плохого не сделали. Ну что же, большинство из вас так бы и ничего не сделало, потому что вас бы просто утилизировали. А что ваши матери не говорили вам, что большинство из вас нужно только чтоб поддерживать Джеффа, а выживает не более процента, а некоторых из вас вообще съедают. Майкл захотел вам дать жизнь, так как не хочет отказываться от своей расы. Но вы должны были получить достаточный заряд эмпатии. Разговоры о добре и пони никак бы вам не помогли, вы бы считали Майкла слабаком. А вот когда сапог эсэсовца разбивает тебе лицо, не за какое-то преступление, а потому что ты еврей, это гораздо лучше мотивирует, чем что-то еще. А что если бы мы сошли с ума? Спросил тот же мужчина. В моем бараке человек начал считать себя немецкой овчаркой. Что если бы также сошли с ума? Или же все же кто-то сошел и таких в выбраковку, как системные лорды? Не все из вас были помещены в виртуальную реальность лагеря смерти, другие были на войне, третьи просто жили под оккупацией, четвертые участвовали в партизанских отрядах и в сопротивлении. Для каждого симбионта был подобран свой собственный сценарий, ориентированный на то, чтобы он понял важные вещи, но не сошел с ума. Так что у нас практически стопроцентный результат. Кстати, заполните формуляры, предпочитаете вы разделить разум с человеком, просто захватите, так далее. Уточнение по полу тоже стоит написать. Вы что считаете, что мы будем на вас работать? Похоже, вы научились в концлагере свободомыслию. Удивительно. Давайте скажем так, вам нужно тело и работа. Мы ее вам предоставляем, так в чем проблема? Или вас волнует, что сейчас вы полностью во власти Майкла? В таком случае, почему вас не волновало, что были полностью во власти Апофиза? Вы увидели, чем считает Майкл империю Гаулдов, и он хочет снести ее. Только вам решать, хотите ли вы стать новой элитой империи. Вы на собственной шкуре ощутили все, что делают Гаулды с покоренными народами, и позволит ли вам ваша совесть это игнорировать? А совесть у вас есть, как раз ее наличие было одним из условий окончания теста. Так что давайте пойдем по гораздо более практическому пути. Кто кем работать хочет? Молодые люди имеют тенденцию романтизировать войну, но в войне нет никакой романтики, это горе, более разбитые надежды. Сказал я, обращаясь к Руну. Считает, что войны двигатель прогресса, я разделяю другую точку зрения, что подобные фразы ущербны в своей сути, так как кто знает, что бы изобрели погибшие. Недаром в литературе есть подобный термин «потерянное поколение». Поколение, ушедшие на войну, из которого вернулись крайне мало людей. Война должна становиться крайним случаем, когда больше нет других способов. Часто под благозвучные предлоги лидеры отправляют безусых юнцов сражаться за их цели, но сами они не готовы сражаться. Помни всегда, если кто-то отправляет детей других на войну, а своего ребенка прячет, это никчемный лидер. Но ведь сам лидер не должен быть на поле боя, сказал мальчик. Ведь он может быть просто толковым администратором, как Франклин Рузвельт. Или же вы это сказали, основываясь на Сталине, который все же отправил двоих своих сыновей на войну? Троих. Поправил его я. У него был еще приемный сын. Толковый администратор. Интересное утверждение. Я считаю, что лидер государства должен быть достоин своих солдат. В противном случае не может существовать сильной армии. Но может возникнуть закономерный вопрос. Как может быть сильная армия у демократического государства? Они вкладывают верность лидеру, которую ты наблюдаешь сейчас в ордене, в верность идее. Причем довольно понятная идея. Конечно, и авторитарные правительства пробуют комбинировать это, но выходит у них крайне плохо. Конечно, они остаются в истории примерами стойкости и героизма, но, как проигравшие, героизм сам по себе хорош, но в нем есть и фатальный недостаток. Героизм солдата – это ошибка его командира. Разберем последнюю операцию. Я взял в плен системного лорда Нерти. Узнав, что КЗВ основала базу на одной из планет, где Нерти проводит генетический эксперимент. Я полностью просчитал ее реакцию. Страх. Нерти существует в условиях ограниченной информации. Земляне убили Ра и конфликтуют с апофизом. Самый логичный вывод – они сильны. С сильными Нерти привыкла разбираться с хитростью. Она поняла, что земляне сентиментальны, поэтому убила всех в том поселении, вживив иммунитет одной девочки, в которую имплантировала биологическое взрывное устройство. Она уже так поступала с апофизом. Разрушение звездных врат привело бы к тому, что ее эксперименты остались в секрете. Учитывая, что земляне брали кровь на анализ у местных, поэтому Нерти нужно было спешить. Из-за этого она стала очень предсказуемой. Я использовал невидимость корабля и выждал нужный момент, когда она снимет щиты с корабля для того, чтобы выпустить глайдеры. План был очень хорош, но опять же тебе стоит научиться не держаться за план как слепой за стену, это неправильно. У меня были десятки вариантов на случай различных неожиданностей, кроме того важно умение импровизировать. Импровизация – это важный фактор для командира. Но зачем вы лично пошли на такую операцию? Не было других, почему же были? Тот же Джон, однако ты должен понимать, что я Гаулт. И хоть я стараюсь передать как можно больше знаний своим людям, многое придет только с опытом. Эти знания у меня уже есть в готовом виде. У Джона обширный опыт, однако он практически не работал в таких условиях. И тут встретились два риска. Риск потери старшего командира и риск провала задания. Учитывая, что я командир, я могу приказать им заткнуться, учитывая, что я военный лидер, то моя охрана не имеет большой власти надо мной. А что в отношении той деревни? Разве справедливо жертвовать 4000 людей? Нет, в этом нет ни справедливости, ни чести. Просто это ограниченные возможности. Печально сказал я. Всегда стоит думать над тем, сколько у тебя возможностей и чего ты хочешь. Если хочешь счастья для всех и без крови, тогда ты должен быть божеством. Я таким не являюсь. Также несправедливо отправлять солдат на заведомо провальное задание. Да они могут знать об этом, но разница в согласии, на мой взгляд, несущественна. Глава 13. Итак, Хатер, ты должна будешь заключить союз с Белусом, и в момент уязвимости уничтожить его. Довольно строгим голосом сказал я, отдавая приказ своему офицеру. И помни, Хатер никогда и ничего не боялась, и ты не бойся. Ты должна доставить его живым и здоровым, чтоб я мог извлечь его из носителя, а потом передать народу о нас в качестве залога нашей дружбы. Ты должна доставить его, без проблем. Тебе все понятно. Я все поняла и исполню ваш приказ, Майкл. Женщина отдала воинское приветствие и ушла, за ней ушли несколько женщин Джеффа, которым и нарисовали на лбах символ Хатер. Они должны будут отвлечь внимание, когда, заговорить Белуса, когда два отряда на двух десантных прыгунах под невидимостью определят ситуацию и просто в нужный момент обезвредят Белуса, после чего последует масштабное вторжение. Почему нельзя сразу? Тут множество причин, и проверить в деле Хатер в контролируемых условиях, а также отвлечь руководителя всей обороны, оценить потенциал одного из младших Гаулдов, провести достаточно подробную разведку, и так далее и тому подобное. Не хочу, как русские, танковым полком в Грозный заходить, думая, что враг слаб. Как раз такие слабаки гораздо на придумке, возьми в пример меня. Вторым будет Саргон, правитель Аккада, богатый на квадахом планеты, да и он имел связи с Хатер, так что это будет хоть и сложнее, чем с Белусом. Войск банально больше. Кроме того, отработаю тактику сокрушительного вторжения с помощью врат и прыгунов. Уже готово 30 машин, в различных конфигурациях, в том числе с полным трюмом ракет. Теперь нужно отработать тактику в боевых условиях. Конечно, у меня есть генерал-лейтенант, что кровью отработал эту тактику во Вьетнаме, но тут другая специфика. Все идем мы через врата, да и передовой разведывательный отряд соберет различные сканы и в момент атаки передаст целеуказание для большинства ракет, дабы добиться максимального поражения вражеских сил и средств, после чего последует быстрый захват важных опорных пунктов, такие как удары по аэродромам. И вот Белус наш, конечно, редко что-то идет по плану, но все бывает, в особенности на уровне, когда я уже захватил Нерти, как чувствовал, что это головной болью обернется. С большими кораблями очень легко проводить аннексии, но у меня пока что недостаточное количество пилотов и продвинутых машин, чтобы гарантированно контролировать орбиту. В общем, пока захвачены только флот Нерти без ее планет, пусть поварятся в собственном соку некоторое время, а уж потом можно будет захватывать. К Кроме того, в скором времени подходит цикл смены личинок как раз у войск Нерти. Манипулировать этим можно будет довольно легко. Теперь же в зал совещаний вошли системные лорды, точнее их репликация моими силами. Осирис, женщина, бывший оперативник Массада, я достал ее из какой-то тюрьмы в Египте, из камеры смертников, а также позволил открутить голову начальнику тюрьмы. Теперь она верна мне, ровно до той границы, до которой может быть верен оперативник Массада. Сехмет, мужчина, лет 50, бывший ликвидатор ГДР, сидел за некоторые преступления в российской тюрьме, хотя посадили его еще при Советском Союзе. Мутная личность, однако спокоен, собран и чрезвычайно холоднокровен. Вообще он отображает Сехмет, существо, что придет на встречу системных лордов без оружия и убьет их всех. Опасная и подчас непредсказуемая личность. Мардук, высокий мужчина лет 30, бывший офицер сил специальных операций, с большими проблемами со здоровьем. Вот и решил вернуться в таком качестве. Сет, также бывший военный, что лучше всего характеризует его. Однако Сет куда более груб, чем Мардук. Изида и Хатер будут резервными вариантами на всякий случай, так как столь старый гаут, как я, вряд ли будет слишком много позволять женщине. Имеется в виду самки гаулдов, хотя опять же это лишь внешние проявления. «Зачем нас позвал?» – отозвалась Осирис. «Я их начинаю звать по имени их альтер-эго, чтоб в случае чего не перепутать, и именно этого требую от них. Нужно, чтоб вы начали каждый со своей позиции начали распространять различные слухи, в частности о том, что Силкит вернулся, то есть я, и что вы все в моем услужении. Значит, начинается?» – спросил меня Сехмет. «Да, вы пойдете в автономное плавание, правда только с короткими погружениями. Мне нужна Баст, Ю и Кали. Времени месяц, продумайте свою легенду очень хорошо. Осирис, ты пойдешь к Ю, Сехмет к Баст, Сет и Мардук к Кали. Для чего это нужно? Сейчас есть 4 основных противника, которые разделили галактику. Сокор, Апофис, Херуор и Кронос. Нам нужно ликвидировать этих 4, без союзников мы не сможем выжить. Это предварительные сепаратные переговоры. Но вам потребуется для этого хорошая страховка, в особенности о предложении Баст узнает Калли, а о предложениях Калли узнает Баст. Они союзники и шпионов у них очень много. Что мы можем предлагать им? Новое мировое правительство, спокойно сказал я. Они осознают, что у вас мало ресурсов, однако кто-то за вами стоит, поэтому вы должны понимать, что Силкит — это не первое мое воплощение, это очередное из. Так что стоит об этом намекнуть. Осирис, мы с тобой одногодки, представители второй династии. Говори с Ю уважительно, но свободно. Вы равны. Какой страховкой будет для меня? Сет до сих пор под приговором системных лордов. Почему Калли просто не убьет? Потому что у Мардука в теле будет взрывчатка на основе разработок Нерти. Кстати, можете свободно говорить, что Силкит уничтожил ее. Что? Удивился уже Мардук. Да, желательно тебе, Сет, очень сильно удивиться этому обстоятельству. Сет был дураком и трусом. А вот Мардук куда более высококлассный продукт, если он в услужении, должны просматриваться черты Ашрака. Это как ниндзя, готов убить себя, чтоб выполнить контракт. По Баст же, она очень интеллектуальна и умеет оказываться на нужной стороне. Возможно, она сольет эту информацию остальным системным владыкам. Но аккуратно, что в случае, если мы будем сильны, переметнуться на нашу сторону, и что мы должны пообещать куда более предметно, спросила Осирис. Предметно. Стоит пообещать, пожалуй, жизнь. Они уже стары, и саркофаг перестал справляться. Есть технология переселения сознания из одного тела в другое, обмен сознаниями, если быть точным, является уникальной разработкой гения Марчелла. Думаю, вы можешь позволить обследовать своего симбианта, и если он поймет, что вы очень молоды, у них будет 2 варианта. Один из которых, что вы действительно переселились в новые тела. И только у меня есть эта технология, на протяжении уже долгого времени. Если вы это скажете, то у них будет куда большее понимание, как Силкит раз за разом обводил их вокруг пальца. Но если они, это же козырь. Но почему вы думаете, что это козырь? Во-первых, он скорее всего работает только на людей, а не на существ с генетической памятью. Во-вторых, это не козырь, это дредноут. Видя непонимание людей, все же решил объяснить. В 1906 году Британия спустила на воду невероятный по своим характеристикам корабль. Новорожденное детище английских корабелов нарекли неустрашимый «HMS Dreadnought». Как бы удивительно это ни звучало, в нем, в том корабле, не было ничего принципиально нового. Все его составные части были давно известны, и броня, и пушки, и двигатели. Но собрав их вместе, воспользовавшись новой концепцией, британские инженеры явили миру устрашающее оружие, равного которому еще никогда не бывало, совершив качественный технологический скачок, в одно мгновение обесценивший все предыдущие достижения. Новый линейный корабль превосходил по огневой мощи и защищенности всех своих предшественников, имея возможность в одиночку противостоять целым эскадрам броненосцев, а в случае неудачного развития ситуации, мог просто уйти от них, пользуясь преимуществом в скорости. Военные ведущих государств, быстро оценив ситуацию, пришли к выводу, что все их флоты, включая британский, одновременно устарели. Многочисленные эскадры броненосцев просто ничего не могли противопоставить нескольким дредноутам, в один момент, из мощнейших боевых кораблей, станового хребта любого флота, превратившись в плавающий антиквариат, опасный для собственных экипажей. Это привело к тяжелейшим последствиям, спрогнозировать которые заранее никто не смог. К тому моменту, у Британской империи появилось несколько серьезных геополитических конкурентов, экономические возможности которых были сопоставимы с британскими. Если до появления дредноута, они не могли даже надеяться сравниться с Рейл-Навы по количеству боевых вымпелов, то после, все державы оказались практически в равных условиях, начав строительство нового флота с чистого листа. Вот так, совершенно неожиданно, началась невиданная по размаху гонка вооружений, известная как дредноутная лихорадка, на финише которой все страны поджидала череда мировых войн и локальных конфликтов, унесших около 200 миллионов человеческих жизней. Один корабль, не сделав ни одного выстрела, нарушил баланс сил, складывавшийся веками, породив у противников Британской империи надежду, раз и навсегда избавиться от ее господства на море. Это то же самое. Я подниму такую волну паранойи, которая и уничтожит всех. Как можно доверять кому-то, если тот же Марчелло с помощью этого устройства убил Фобоса и Димаса и взорвал два хаттака? Как можно доверять хоть кому-то, если это устройство есть у Силкит? Да они перережут друг друга быстрее, чем кто-то скажет хоть слово. А если они ответят, начнут искать тебя, проследят за нами. Нет, Сет, все будет гораздо более прозаичнее, они попытаются договориться, выведать, что мне известно, подкрасться поближе и ударить, это из умных. А вот Кронос, Сокор и Апофис начнут войну за подобную технологию. Возможно, соберется совет системных лордов и наложит вето на эту технологию, объединять силы против меня или что-то в этом роде. А разве это не плохо? Плохо, да если они соберут флот, я лично дам им координаты планеты, где устроен мой дворец. Этим я шокировал всех, а вот Гдровец понял. Ты хочешь лишить их сил в генеральном сражении? Это один из вариантов. У меня есть куда больше планов. Мой учитель по тактике не советовал ставить что-то на одну карту, скорее иметь карту для каждого хода противника. Ведь системные лорды в своей паранойи оттолкнут самых верных своих приближенных. Зная нрав Гаулдов, достаточно будет доноса и все. Мы нарушим их мирные деньки, создав образ всесокрушающего, всезнающего врага, который сидит в каждом отделе их империи. Ближайший аналог Гидра из Марвел, или же Альфа-Легион из Вархаммера. Почему люди так верят в такие страшилки? Потому что это нас пугает. Нас пугает Большой Брат больше, чем что-либо. А все Гаулды параноики, до такой степени, что они будут подозревать даже себя в том, что они мои марионетки. «Вообще-то я уже это подозреваю», — сказал Сет. «Вот, ты теперь на ступеньку ближе к настоящему Гаулду. А еще зона 51 существует, и на той пленке резали тела асгардцев. Что? На этом моменте я ушел, мне было интересно развести этих людей, самое главное, больше всего удивились Сет и Мардук, а вот Сехмит и Осирис остались спокойными. А я говорю тебе, что нужно использовать другой материал. Ты, не понимаешь, это понизит КПД. Ты вообще меня слушаешь? А нет, конечно, я же не великий роднимокки. Да, ты всегда мне завидовала и моему интеллекту». На цирк в исполнении двух взрослых людей смотрела Мирин, девочка Урун. Она уже привыкла к такому, поэтому она спокойно продолжала работу над наквадах реактором 5-го класса. С появлением ее тут разработки на основе данных Гаулдов скаканули вверх, а после того, как им были переданы данные древних, еще больше продвинулись. Теперь реактор, что собрала она, и тот, что является сейчас прототипом, просто небо и земля. Она была рада, что попала в этот коллектив, вот бы он еще был более спокойным. «Они опять собачатся?» – спросил ее доктор Редик Зеленка. Единственный человек, которого она понимала, ну еще есть Аманда Перри, но она стала все больше пропадать на тестах у врача, говорят, ей в скором времени вернут ноги. Угу. Девочка повернулась к доктору Зеленке и сразу же заметила изменения в нем. Для начала он побрился и был причесан, а еще на его руке было ленточное устройство Гаулдов. «Вы сменили имидж?» «Да, вот решил обзавестись сожителем. Хотя он пилит мне мозг практически как жена. Интересно, я не был никогда женат, откуда я знаю об этом? И на что это похоже?» Девочке было это интересно. «Это странно, когда делишь свой разум с кем-то, но я на это согласился добровольно, и теперь я умнее тех двух обалдуев вместе взятых. Сейчас попугаю их, родни!» — крикнул Зеленка, его глаза вспыхнули. Он направил на ученого ленточное устройство. «Теперь я смогу отомстить тебе. Редик, не делай ничего. А чем пожалеешь, вот можешь забирать мою сестру, но не трожь меня. Ты же знаешь, я своими насмешками подталкивал тебя к развитию, но не ожидал, что ты засунешь в себя змею». Начал кричать и бегать доктор Маккей и спрятался за Джейн. «Эй, почему ты за меня прячешься? Давай, Редик, убей его. Хотя нет, не убивай, сломай ему руку. А нет, тоже не надо. А вырви ему язык, тогда он не сможет спорить со мной». «О, Майкл!» — воскликнул Зеленка утробным басом. «Как представлю, что где-то там ходит такая же моя сестра, так у меня начинается нервный тик от самого кончика хвоста». Ты, Гаулд, не знала, что Редик согласился на процедуру. Решила начать разговор Джейн, перед тем, как увесистым отчетом дать по голове Маккею. «Эй, да зови меня Стив. Знаю, некоторым имя может показаться так себе, но оно лучше, чем Аспилукуэта», — сказал Гаулд. «Кстати, не хочешь стать носителем Джейн? Тогда бы ты смогла его с помощью ленточного устройства иногда пинать». «Джейн, не соглашайся, это же змея в башке», — быстро затараторил он. «Ты же гений, не такой неудачник, как Зеленка, которому нужна помощь инопланетян». «Эй, я вообще-то здесь», — отозвался Зеленка. «Мне нравится, как он начинает говорить», — улыбнулся Джейн. «Я подумаю. Кстати, а почему ты упомянул Майкла в контексте божества? Скорее, в контексте дьявола», — улыбнулся Зеленка. «Примерский Гаулд, уверен, это он подсказал нацистам идею концентрационных лагерей, чтобы потом нас мучить в воспоминаниях тех, кто пережил этот кошмар. Но вы на него работаете», — вывела логичный вывод Джейн Макки. «Да, выбора нет, Майкл ненормальный, а остальные Гаулды психи. Не сказал бы, что Майкл не псих, он безумец. Вообще-то он хороший тактик, талантливый мистификатор и терпеливый стратег», — вставила свои 5 копеек Мерин. Все на нее посмотрели с недоумением. «Боже, неужели я должна вам об этом рассказывать? Вы же думаете, что такие умные, а так и не поняли. Конечно, возможно, он такой только для меня, но сами посудите. Он не похож на безумца, он размышляет с четкой механической точностью, он знает слабые места людей и Гаулдов и использует их против них самих». На девочку смотрели как на гения. «Используйте свой мозг хоть раз и просто проанализируйте его. Существо, что в 1000 раз старше вас, 1000. Какими вы были бы, если б были полностью одинокими? А ведь он одинок. Мы превратимся в пыль, а он будет продолжать жить, пока смерть не придет к нему в свой урочный час, и встретит ее он с одиночеством. Нельзя прожить жизнь без сожалений. А теперь представьте, если бы вы прожили 1000 своих жизней, 1000. Вы хоть знаете, как называли Силкита? Ты, Стив, должен знать, как его называли, кем он был. Если Сокер — это чудовище из кошмаров, то Силкит — это и есть кошмар. Точный, методичный. Он не будет тебя пытать, он поговорит с тобой, притворится твоим другом, а потом, когда узнает все, что ему интересно, отправит тебя на плаху. Так поступали ваши контрразведчики, а это контрразведчик с опытом работы в 1000000 лет. Но значит ли это, что ему можно доверять? Это значит, что ему все равно, — отрезала Мерин. Доверяете ли вы ему или нет, он добьется своих целей в любом случае. В абсолютно любом случае. Анубис, три и краткое император империи Гаулдов, полувознесшееся существо. Управление скрытной империей было не так уж просто, если быть честным. Остальные системные лорды помнили его и сразу же объединятся против него, а у него недостаточно ресурсов, чтобы завоевать галактику ударом в лоб. Сейчас с верфи сходят корабли с улучшенными щитами и более лучшей начинкой, готовится к тестовым испытаниям его флагман. Он очень осторожно пытается разузнать, что творится в остальной галактике. За 1000 лет жизни он научился терпению, да и без терпения не удалось бы обмануть вознесшуюся. Однако это принесло только головную боль, сейчас он был практически неуничтожим, однако он был ограничен в своих возможностях, до того, как он нашел экран, которым пользовались древние, приходилось вселяться в людей, из-за чего они быстро умирали. Раздражает. Сейчас Анубис одновременно поддерживал свой доступ к информаторию вознесшихся, если быть честным, то очень тонкий был канал, и не вся информация поступала к нему, но он мог предвидеть некоторые события, а также читал отчет Токра. Эти глупцы думали, что они величайшие шпионы в галактике. Дураки, они просто служат его целям. И в последнее время один разумный начал привлекать внимание Анубиса, существо по имени Майкл. Как и всякий гаулт, он обладал хорошей памятью и не мог вспомнить никого с таким именем. Однако эти данные пришли по линии вознесшихся через информаторий, а вот от Токра пришли данные, что вернулся Силкит, или есть подозрение, что он вернулся. Анубис достал файлы, что имел на этого весьма неординарного гаулда, который был мертв пару тысяч лет, хотя среди вознесшихся прошел слух, что они с Силкит одногодки, просто тот меняет имена как перчатки. Что забавно, но Силкит точно не лорд, их всех он знает поименно, да и для лорда принципиально имя. Если же он меняет имена как перчатки, тогда он какой-то низшей касты, скорее всего воин. Если он воин, и прожил столько тысяч лет, тогда легко проявить к нему уважение, уже из второй династии осталось не больше десятка гаулдов и все они лорды, а тут воин, и выжил. Это очень интересно. Специфика решать все истине редкость, одним из подобных интриганов был он сам, и узнал бы, если существовал бы кто-то похожий на него. И еще, Силкит был опасен, так как привлек внимание вознесшихся, значит он где-то откопал их наследие, а это значит, что он стал много опаснее. Он собирает союзников для решительных действий, а если он использует оружие древних, тогда он может выиграть всю партию, у того же Анубиса с наследием древних очень ограничено. Значит, нужно найти Силкит и направить против него все силы империи гаулдов. Если у него есть оружие древних, это сильно истощит обе стороны. Однако он и сам ограничен в средствах, поэтому остается только выжидать и копить силы. Но возможности древних были просто неимоверными, в любом случае, он всегда может захватить тело этого Силкита. Это будет недолго, но очень продуктивно. Но нужно определить, на кого он делает ставку, кто его союзники, чем живут эти союзники. Не может человек, появившийся из тени, обладать верными союзниками, которые не предадут. Верность взращивается на протяжении поколений. Впрочем, он мог где-то иметь планету с Джафа, где мог взрастить верную ему армию. Самый интересный вопрос, знает ли он о том, что Анубис жив. Если да, тогда у него проблемы, он может использовать это для торга с остальными системными лордами, а вот если нет, тогда уже все будет лучше. Хотя Анубис оценил операцию, что провел Силкит или же Майкл, он больно ударил по щеке Апофиза. Он явно не убил за тем, чтобы после его смерти захватить его армию. Однако сейчас он точечными ударами выводит его из равновесия. Еще у него явно есть какие-то связи с Таурией. Возможно, именно он убил Ра, выставив в качестве главных виновников Таурии. Это было бы интересно. Еще Майкл явно нацелился на то, что и сам Анубис, власть над галактикой. Прямой конкурент, и как незабавно это говорить, похоже, такой же достойный, каким был Ра. Этот дурак Апофис лишил его возможности стать триумфатором над старым врагом. Неприемлемо. Он убьет это существо лично. Хоть он и этого Майкла убьет. Однако с ним более утонченно, отдавая дань уважения тому, кто привлек внимание вознесшихся, а вот Апофис сдохнет как собака. Хе-хе-хе, если до него раньше Майкл не доберется. Джон Рис сейчас следовал за Майклом. Еще примерно 8 человек обеспечивали охрану высокопоставленного лица, который сам в случае нужды может устроить любой военной базе конец, конечно, пока не поднимут вертолеты и не начнут стрелять из чего-то действительно крупнокалиберного, но вряд ли человек, что проник в центр противокосмической обороны США, устроит что-то подобное. Но сейчас все было несколько спокойнее, все шло по планам, которые разработал Майкл, они уже получили неплохой флот, состоящий уже из 12 хаттаков, а также в четверо большего количества алкешей, тилтаков и просто бесчисленное количество глайдеров. Арбанцы, скорее всего, в скором времени примут и подпишут договор Содружества систем. Сомнений в этом не было, слишком многое им дал Майкл, что еще предстоит им переварить, а Майкл получит надежную базу, которая будет поставлять ему оружие. Кузница мощи империи. Джону нравились беседы с ним, этакие интеллектуальные пикировки, которые позволяли больше раскрыть Майкла как человека. Вроде бы все на поверхности, он и ничего не скрывает, но копнешь чуть глубже и оказывается, что он очень любит землю. Однажды они были в Украине, сидели на берегу небольшой речки, рядом располагался лесок, где местные жители часто проводили пикники, о чем красноречиво свидетельствовал различный мусор. «Я здесь жил, со своей семьей. Наверное, хорошее было время пара тысяч лет назад, или десятки тысяч. Возможно, я никогда не сравнивал времена. Мне больше ценны эмоции, что я испытывал. Трава всегда остается зеленой, а небо голубым. Какая к черту разница, есть ли дороги или нужно добираться на тилтаках сюда, когда нет тех эмоций, что испытывал, когда был молодым? Это что-то вроде «всто говоришь», что молодежь уже не так и все засрали, а в тысячу что плевать на молодежь, лишь бы рядом были родные. Да, но что говорят в 10 тысяч? Спросил своего нанимателя Джон. Сходишь с ума, коротко сказал Гаут. Сколько раз ее уже клонировал Сунь Цзы. Даже при возможности Джаффа жить по 150 лет, это выходит более 20. Представь, более 20 раз воспитывать и смотреть в лицо своему самому верному другу и так бояться его отпустить, что обратиться к таким извращениям. Сошел с ума. Даже ты? Да, я собираюсь возвести в качестве доминирующей расы человечество. Тяжело согласился я. Хотя это не должно быть странно, моя раса за 20 тысяч лет не дала галактике ничего, что дала ваша, хотя смотря процент порно в интернете, я думаю над тем, что разбомбить вашу расу к чертям собачьим. Эй, это твоя любимая планета. И да, кстати, Цера знает о том, что ты знаешь процент порно в интернете, она и подготовила эту аналитическую справку, пометив вас как вид, зацикленный на спаривании. Она явно уверена, что в вашей ДНК где-то затесалась какая-то ошибка. Хе-хе, возможно. Но теперь Майкл сразу же перешел на серьезный тон. Слушай, насчет того парня, никто не должен знать то, чему ты собираешься его обучить. Это знают и так не все. А так оно пойдет в массовое производство, и его будет не остановить. Верно. Джон Рис пытался уже некоторое время образумить Майкла, но тот стоял непреклонно на своем решении, провести пацана даже не по программе специальных подразделений, физическое развитие и так далее. Это, конечно, важные аспекты подготовки, но есть еще и сильный психологический аспект, который присутствовал у всех в Гидре. То, что позволяет им сражаться за выбранную цель, пока не нанесут ранений, несовместимых с жизнью. Да, они все солдаты, не супермены, хотя с новыми технологиями трудно такое говорить. Однако еще важно понимать и то, что человек без воли не сможет этим все воспользоваться. Майкл же планирует банально избить мальчонку, убеждая его, что по сути единственной переменной является воля. Не джиу-джитсу, карате, армейский рукопашный бой, банальная воля, сильнее всех приемов. Нет, волевой человек с навыками не остановим. Он не сдастся, пока жив, но за все следует цена, цена, которую не каждый готов заплатить, одиночество. И не факт, что волю можно привить, а вот извратить взгляды целого народа запросто. Все они довольно одиноки, редко, когда они находят женщин, с которыми можно провести жизнь, слишком редкая они порода, и не может быть, они начинают думать на определенных частотах, и это уже не вытравить. Можно потом из солдат найти перспективные кадры и подготовить классическими вариантом. Верно, соглашается Майкл. Но я не собираюсь его готовить, я собираюсь показать ему частицу того бесконечного мира, чтоб они знали об этом мире и о людях, что будут выше их. Я не согласен с этим. Я это учел, мистер Ангелос. Можете звать меня просто Майкл. Я протянул руку чернокожему мужчине, что меня и встречал. Я не сильно люблю свою фамилию, так что можно по имени. Хе, хорошо. Все подготовлено согласно вашим рекомендациям. Строительство заводов завершено на 95%. Наем персонала все еще идет. Однако должен сказать, что в этой стране слишком много уходит на то, чтобы подкупить нужных людей. Сказал старший менеджер одной из моих корпораций. Я организовал несколько корпораций, которые контролирую как раз через таких людей. Он впервые меня видит, для всех я эксцентричный миллиардер, который решил основать производство в Украине, хотя у меня таких производств несколько, все оформлены на различные корпорации. Одним владеет Майкл Ангелос, другим Абдуллах Аль-Малак, третьим Микаэль Танши. В общем, и так понятно, что в имени используется та или иная форма моего имени на разных языках мира, Фамилия обычно связана с Богом или ангелами. Майкл Ангелос как раз занимается разработкой военного оборудования, в частности стартом для этого станет производство интаров в промышленных масштабах. Мы запатентовали технологию и каждый аспект производства, ради этого я нанял несколько юридических фирм, и практически всех их сотрудников, чтоб они просили все патентное право. Я не хочу, чтоб какие-то китайцы через пару месяцев запустили подобный проект, и стали сильнее. Конечно, мне все равно на деньги, но это вредит репутации. Фирмы из разных стран получили миллионы долларов за свою работу, поэтому я подготовил площадки по всей Украине, где будут производиться интары. Специально под интары мои ученые создали пистолет, который может питаться как интарами, так и классическими патронами. В общем, покупателю будут предоставлен выбор, что он хочет купить. Как раз мои менеджеры связались с правоохранительными органами по всему миру, дабы представить разработку. Представители из США, Британии, Франции, Японии и Китая сделали крупные заказы. Это касалось всех вооруженных сил данных стран. Правительства сильно заинтересовались таким эффективным нелетальным оружием, которое никак не действует на организм жертвы, если, конечно, часто не попадать под его действие. Тренировки с таким оружием дадут максимальную эффективность для армии, спецназа и полиции. Больше не будет судебных исков, что полицейский убил подозреваемого потому, что тот сделал что-то не так. Его просто оглушит, и не важно, сколько пуль в него всадить. Медицинская помощь понадобится после 10 выстрелов, да и вообще при тех или иных настройках человек отрубается на минимум пару часов, что довольно эффективно. А для подразделений контртеррора, что будут использовать подобное оружие в случае захвата заложников, стреляя не боясь попасть в заложников. Оружие и, что главное, цена всем понравилась, и та же американская армия со всеми ее ветвями уже сделала предзаказ на несколько миллионов патронов. Сейчас идут переговоры с другими компаниями о том, чтобы использовать мазс-габаритные реплики другого оружия, чтобы предоставлять армии и полиции инвентарь, к которому они привыкли. Японцам тоже очень понравился этот продукт, до такой степени, что они взяли очень много как раз пистолетов, вместе с патронами. В общем, в скором времени за интарами, как за горячими пирожками, выстроится очередь. Единственное, что я сказал менеджеру, чтоб интары не выводили на гражданский рынок, так как это было бы идеальным оружием похищений. Кроме того, звук выстрела очень тихий, так что и глушитель не нужен, он там и не нужен. Идеальное оружие для специальных служб, чтоб вершить свои темные дела. Поэтому мне не очень хотелось, чтоб каждый маньяк разгуливал с моим интаром. Из-за этого был введен строгий запрет на гражданскую продажу. А бедным правительственным чиновникам придется, скорее всего, созывать сенат, чтоб понять, к чему относить интар. Это будет забавно. Это хорошо, мы можем начать производство и выполнить первые пункты поставок, спрашиваю у него. Я очень ценю близкую к немецкой точность. Надеюсь, это объяснили рабочим и нижестоящему управляющему персоналу. Разумеется, согласился топ-менеджер. Я прекрасно понимаю, какие деньги на кону, и не позволю из-за чего-то снизить темпы производства. Скорее вам стоит объяснить им, что работа сверх нормы, это не есть хорошо. Страна тут такая до этого была, награждала всех за переработки. Я ознакомился. Кстати, позвольте вопрос, почему заводы так расположены, на востоке и юге? Поинтересовался он. Технический персонал, наибольшая его концентрация как раз тут, с нужной квалификацией, разумеется. Позвольте еще вопрос, почему эта страна? Более дешевую рабочую силу можно нанять в том же Китае, а вот с компетентностью у них не очень. Вы видели спецификации, у интаров не особенно сложный технологический процесс, однако должен быть определенный уровень компетентности рабочих, да и в этой стране куда больше возможностей, чем в том же Китае, и есть куда инвестировать. Однако криминальная обстановка и местные понятия несколько меня удивляют, сказал американец. В таком случае вам лучше адаптироваться, сказал я ему. Начальника службы безопасности я вам представлю, он из КГБ, однако не высокопоставленный функционер, а скорее практик, но он сможет обеспечить достаточный уровень безопасности. Возможно, стоило. Нет, тут нужен местный, полностью знает местную кухню. Он, конечно, будет подворовывать, его заместитель в этом случае должен получать меньше. Впрочем, не мне вас учить играть в аппаратные игры. Эти люди смотрят на чернокожего как на 8 чудо света, проворчал менеджер. Как на говорящую табуретку, это будет точнее, они постоянно подсознательно будут недооценивать вас, В этом их ошибка. Это будет забавно. Признался я, стоит сказать, что несмотря на декларируемую СССР равенство всех наций, сохранилось просто тонны стереотипов. Если стереотипы могут разбиться в будущем при общении и соприкосновении тех или иных народностей, то с чернокожими вышла промашка. Конечно, они учились в СССР, например, в том же Институте дружбы народов. Однако, когда нет массового соприкосновения культур, информация о тех или иных расах поступает через стереотипы. Учту это, сэр. Ох, мне еще под 6 именами облететь более 20 объектов и пообщаться более чем с 7 менеджерами, которые формируют каркас 7 компаний, в каждой из которых используются те или иные передовые технологии, а ведь еще через сотни различных фондов и под более 50 имен я использую для финансирования различных научных проектов, которые меня интересуют. Если быть честным, бухгалтерия меня убивает. Хорошо, что подыскал на свое место несколько толковых гаулдов, им будет интересно применить свои знания по управлению большими массами людей. Остается только оставлять общий контроль над финансовой системой. Кроме того, империи понадобятся хорошие финансисты, а где еще всему научиться, если не на Земле? На том же Эрбане совсем другая финансовая система, причем довольно упрощенная. Как раз именно поэтому я еще бегаю буквально по всем конструкторским бюро, покупая любые интересные разработки и доводя их до ума. Сколько они стоят, меня не интересует. От слова совсем. Именно так я, кстати, получил улучшенную версию брони для моих солдат, которая в базовой комплектации стоит очень много, зато спасает от пуль, осколков и всего прочего. Объединив идею с тем, что у нас было по плазменному оружию, удалось создать нужную конфигурацию, к несчастью, очень тяжелую. Для улучшения проекта привлек довольно большое количество ученых по всему миру, перенеся проект на Землю. Так как стеснять Харалан еще больше нельзя, а то у него на постоянной основе и так Макки живет, а для старичка это нагрузка на его механическое сердце. Были доработаны проекты антигравитационных бронеавтомобилей разведки. Хотя это больше большой брат для байкеров, если встречают что-то странное и способное дать отпор, отступают под плазменные пушки бронетранспортеров, и уже они разносят все. Вооружение комбинированное, плазменная пушка и ракеты. Все как всегда, учитывая, что это машина разведки, мощная шифрованная связь и сканеры. Хотя это больше машина для наземных операций, в тех условиях, когда использование прыгунов не имеет достаточной ценности. Например, в условиях общевойскового боя, при сильном противовоздушном прикрытии. Разумеется, на этом транспортном средстве предусмотрен энергетический щит. Сейчас ведутся работы над тем, чтоб щит образовывал не пузырь, а плотно прилегал к телу, что снизит расход энергии. Однако для этого нужна куда более точная настройка эмиттеров. Хоть наладил выпуск ленточных устройств, так чтоб всем хватало. Формирование нескольких оружейных корпораций, вместе с телекоммуникационной корпорацией, развитие того, что есть моих союзников, очень выматывает. Можно сказать, что я наконец-то начал работать. Конечно, не без косяков, но все же с большой интенсивностью, как раз тогда, когда правительство США знает о том, что некий Майкл уже знает путь на Землю. Само мое наличие с таким влиянием на экономику может поставить правительство в неудобную ситуацию, когда они не смогут причинить мне вреда без угрозы рассекречивания. Кроме того, отвлеку на что-то агентство информации. Мне, если честно, будет забавно смотреть на то, как они попробуют похитить меня, или же как толстосумы из того клуба по интересам, что давно и прочно купило агентство, попробуют выйти на меня. Сержант Адам Вальтик, из семьи потомственных военных, ваша семья участвовала во всех войнах, что вело США. Семьи нет, после того, как вы потеряли обе руки, жена бросила вас. Сказал я мужчине, что сидел на кушетке, с металлическими хромированными руками, что начинались прямо от плеча. Пенсия по инвалидности у вас хорошая, однако утратить такой пласт функциональности, с другой стороны, именно благодаря вам и другим добровольцам нам удалось создать систему Ирида. А вы, с вопросом на меня уставился человек, стоит сказать, побила его судьба, но он выдержал. Сзади меня Джон выражал некоторую долю сочувствия и понимания, в операционной было зеркало, так что нетрудно было понять его чувства. «Я Майкл, вам должны были обо мне рассказывать. Бессмертный паразит?» – спросил он меня. «Нет, я могу умереть, от старости тоже, и это произойдет со столетия на столетие», – с улыбкой сказал я. «Как хорошо, что никто этого не мог понять. Так вот, у меня к вам есть предложение. Работать на вас, иначе руки тю-тю?» «Нет, руки из проекта Ирида останутся у вас, все же вы подопытный кролик. Но я вам предлагаю расширить наш договор, вы можете пойти в мою личную охрану и получить не гражданские протезы, а военные, подготовленные для сил специальных операций, все по специальному заказу. Личная охрана? Да. Мне требуются люди с особыми талантами для поддержания определенного уровня безопасности. Да, и нужны люди для специфических операций повышенного уровня секретности. Хочу сказать, у меня очень хорошие условия работы, разве что график ненормированный, зато перспективы карьерного роста, член охраны Императора Галактики. ФФФ. Вы что, не шутите? Ни одной галактики, уточнил я. Если говорить чуть серьезнее, мне не хотелось бы делиться определенной информацией с куда более широким кругом людей, в особенности, чтоб некоторые люди знали, что у меня что-то есть, даже чтоб союзники об этом не знали. Думаю, я достаточно точно очерчиваю круг обязанностей. Взамен этого мы постараемся не только вернуть вам руки, но и улучшить вас в некотором роде. Хорошо, я согласен. Спустя несколько дней, менее искушенный человек мог не понять, почему Адам согласился, учитывая, что ему вернули руки, да что там вернули руки с определенным уровнем чувствительности, за это отвечал один мозговой имплантат, цель которого в том, чтобы объединить искусственные нейроны и те, что раньше отвечали за руки, но уже биологические. Ведь проблема всех протезов как раз в том, что остается слишком мало нейронов, за которые можно зацепиться, отчего мелкая моторика может быть невозможна. Но Гаулт поставил перед учеными цели, нашел наследие вымершей цивилизации и на основе этого собрал свой прототип, точнее основал на Земле проект Ирида, и испытал его на добровольцах. Больше, правда, испытывались не протезы, а как раз тот самый мозговой имплантат. После завершения испытания Адаму бы все оставили, однако не оставили бы цели. После потери рук, единственной достойной целью было выжить и не спиться, а еще принять свой недуг. Целеустремленность – это легко сказать, что человек может поставить себе новую цель. Это не так уж просто, когда настраиваешься, работаешь над этим, и вдруг приходит решение. Это очень сильно выбивает из колеи, и лучше иметь какую-то еще цель. Поработать на того, кто, по его словам, защищает планету, не такая уж плохая идея.